Сердце изнанки. Книга, 2. Глава 1. Единство. Передо мной лежал Александр Филиппович Пылаев, его лицо было бледным, а кровь, пропитавшая ковер, все еще блестела в тусклом свете лампы. Он на миг отключился, чем породил испуганный вздох супруги, но почти сразу открыл глаза. «Полно, мальчик», — прохрипел он слабеющим голосом. «Ты и так выложился». Я пропустил его слова мимо ушей. «Да, я не лекарь, и в моем арсенале лишь кольцо Злобина с печатью лечения, способное затянуть раны или остановить небольшое кровотечение. Но я, видящий, и это давало мне преимущество. Моя способность позволяла различать энергетические потоки, видеть сосуды и ткани, недоступные обычному глазу. Я мог направлять энергию туда, где она нужна, и закупорить кровотечение, пускай и не так изящно, как настоящий лекарь, но куда эффективнее, чем если бы это делал обычный одаренный. Моя задача – протянуть жизнь Пылаева до приезда лекаря, и я не собирался его подвести. Сосредоточившись, я вливал энергию через кольцо, чувствуя, как она течет по моим пальцам в рану барона. Я видел, где сосуды разорваны, и, действуя точечно, перекрывал их один за другим. Слуги, мельтешащие вокруг, и суетящиеся Татьяна с Алисой только мешали, их голоса сливались в раздражающий гул. Но я отгородился от шума, и шаг за шагом закупоривал артерии. Он не умрет, ни сегодня, ни в мою смену. Эта мысль едва не вызвала злую улыбку, но я отбросил ее и продолжил работу, чувствуя, как кольцо нагревается от большого трафика энергии. В комнату вбежал Дмитрий, его дыхание было тяжелым после бега. «Вениамин Семенович уже мчится», — доложил он, — «будет минут через 25». «Так быстро», — пробормотала Татьяна, ее голос задрожал от тревоги. «Он же разобьется, нам нужен живой лекарь». «Спокойно, матушка», — отозвался Дмитрий. «Он заночевал у Романа Михайловича Злобина, это неподалеку». При упоминании графа Татьяна поморщилась, но тут же кивнула. «Что ж, все к лучшему», — буркнула она, бросив на меня настороженный взгляд. «Точно», — поддакнул я, отнимая руки от раны Пылаева. «Основные сосуды закупорил, кровотечение остановил». Я обратился одновременно к барону и его супруге. «Бояться нечего, до лекаря он дотянет». Александр Филиппович слабо кивнул, но его тут же скрутил кашель, а тело затрясло от озноба. На миг его взгляд помутнел, голова откинулась назад, и я понял, что он балансирует на грани обморока, едва цепляясь за сознание. Я стиснул зубы, усиливая поток энергии через кольцо, терять его сейчас было нельзя. Через пару секунд он моргнул, возвращаясь, но дыхание стало еще слабее, почти прерывистым. Татьяна всплеснула руками, ее глаза округлились. «Ему холодно», — воскликнула она. «Может, накрыть его, или подушку под голову, перенести на кровать, он же на полу, не трогать». Резко оборвал я поток ее мысли, мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. «Пусть лежит, как есть, движение раскроет рану, и кровь хлынет снова». «Ясно», — Татьяна замерла, затем кивнула, ее руки нервно теребили край платья. «Хорошо, не трогаем», — пробормотала она. Тут оживилась Алиса, шагнув ближе. «А чего у него нож в животе торчит?» — спросила она, указывая на кинжал. «Может, вытащить?» — я хмыкнул, бросив на нее взгляд. «Еще одна», — сказал я, не скрывая иронии. «Нож закупоривает рану. Вытащишь, и рана разойдется. Он истечет кровью за минуту. Еще мудрые советы будут». Алиса подняла руки в жесте капитуляции. «Все, все, не лезем», — буркнула она, отступая. Тяжело выдохнув, я поднялся на ноги, ощущая, как усталость сковывает мышцы. Хотел было утереть пот со лба, но взглянув на руки, передумал. Они были липкими от крови Пылаева. «Присмотрите за отцом», — бросил я семейству. «Дайте ему воды, если сможет пить, и не тормошите. Ему нужен покой». К моему облегчению, никто не стал спорить. Татьяна кивнула, все еще нервно теребя платье, а Алиса молча отступила к матери. Я отошел в дальний угол комнаты, где лежало тело ассасина, которого Татьяна своей стихией насадила на крюки вешалки. Слуги, стараясь не смотреть на труп, сняли его со стены и уложили рядом, чтобы не нагнетать и без того тяжелую атмосферу. Я присел на корточки, внимательно оглядывая тело. Черное одеяние плотно облегало фигуру, на голове балаклава из той же темной ткани. Стянув ее, я увидел обычное лицо, ничем не примечательное, словно у случайного прохожего. Ни шрамов, ни знаков отличия, ничего, что могло бы выдать личность. Переключившись на магическое зрение, Я осмотрел его истинным взглядом. Несколько артефактов слабо мерцали. Пара синих, один зеленый. На пальце горело кольцо оранжевого уровня, от которого исходила тяжелая энергия. Присмотревшись, я заметил плетение проклятия, опутывающее артефакт. Потратив пару секунд, я разобрался. Если снять кольцо, оно взорвется, распылив яд, который поразит всех вокруг. Да уж, это не те безобидные побрякушки, что подсовывает Алиса через служанку. Эти ребята играли по-крупному, и их цель была ясна – убивать всех. Я решил оставить вещи ассасина на месте. Мой взгляд упал на ладонь убийцы. Там красовалась татуировка, силуэт ласки, вычерченный тонкими линиями. Магическое зрение подсказало, что она непростая. Похоже, именно это сложное плетение и обеспечивало невидимость. Любопытно. Это объясняло, как они крались незамеченными, пока я не вычислил их ауры. Я мысленно отметил, что стоит подробнее изучить такие татуировки, знание врага никогда не бывает лишним. Ко мне подошел Дмитрий, его шаги были тяжелыми, а лицо все еще бледным. Он кивнул на тело. «Это ассасины из дома тени», — произнес он, прищурившись. «Дом тени», — я вскинул бровь. «Значит, есть кому предъявить счет, и кого расспросить, если дойдет до дела». Дмитрий тихо рассмеялся, но в его голосе не было веселья. «Расспросить гильдию убийц, они наемники, Костя, никогда не раскроют нанимателя. Да они и сами, скорее всего, ничего не знают. Они только исполнители. Куратор в курсе задания, а кто куратор, поди разбери». Я хмыкнул. «Да уж, гильдия убийц значительно усложняет дело. Если конкретных баронов можно призвать к ответственности, а там и до основного интригана дойти, то адепты плаща и кинжала хоронят все улики. Осталось понять, почему на Злобина нарываются бароны, а к Пылаеву прислали убийц, а не наоборот. Интересно, кому так насолил Пылаев-старший, что на него натравили элитных убийц?» Я бросил взгляд на барона, лежащего в углу, и подумал, что ответы вряд ли упадут на меня с неба. Дмитрий посерьезнел, его взгляд стал острым. «Знаешь, мне тяжело это признавать, но, похоже, Злобин не зря тебя к нам привел. От этих ассасинов спасения почти нет, только видящие, знахари или другие редкие одаренные, что чуют энергию, могут их остановить. Злобин будто знал заранее, с чем нам придется столкнуться. Хаем, может и знал. Со Злобиным ни в чем нельзя быть уверенным». Дмитрий выдохнул, глядя мне в глаза. «Если бы не ты, мы бы не выжили. Алиса рассказала, да и я сам видел, ты их всех перебил. А у тебя какой уровень? Зеленый, синий, зеленый», — подтвердил я, не вдаваясь в детали. «Это же куром на смех», — хмыкнул он. «Одаренный зеленого уровня уделал синих воинов, но твоя способность видеть дала тебе все карты в руки. Судьба, похоже, любит пошутить. Достаточно просто сказать спасибо», — произнес я, выпрямившись и напоследок бросив взгляд на тело ассасина у стены. Решил сказать Дмитрию. «Артефакты на нем сплошь с ловушками и могут вызвать взрыв или еще, что похуже, и лучше не трогать. Они могут сработать при малейшем касании». Дмитрий кивнул. «Знаю, для этого не нужно быть видящим. Ассасины не любят делиться своими секретами и вещами». Молодчик оказался бесполезен, никаких наводок, кроме татуировки ласки, дающей невидимость. Я уже прикидывал, как использовать это знание в будущем. Дмитрий спросил приглушенным голосом. «Слушай, Костя, меня не отпускает одна мысль. Ты ведь был в изнанке?» Я спокойно встретил его взгляд, не выдав ни тени сомнения. «Был. Как ты выжил?» Его глаза сузились. «Кто ты вообще такой? Почему не погиб? А ты уже жалеешь, что я там не сгинул?» Я изогнул бровь, легкая ирония скользнула в голосе. «Да прекрати», — он нахмурился. «Ты ведь уже понял, что я не хотел тебя убивать. Способность сработала, тебя вышвырнуло, но оттуда никто не возвращался. Как ты-то смог?» Я глубоко вздохнул, выдержав паузу. «С чего ты взял, что все, кто попадает в изнанку, обязательно умирают?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Так никто не возвращался», — Дмитрий пожал плечами, но в его голосе мелькнула неуверенность. «Вот именно», — хмыкнул я. «Откуда нам знать, что они мертвы? Может, они просто не нашли пути назад? Тогда почему вернулся ты, а другие нет?» — не унимался он. «Самому бы узнать», — покачал я головой. «Я был уверен, что моя истинная способность связана с изнанкой, но ее природа оставалась загадкой. Видящий, лишь иллюзия. Часть моего дара схожая с этими одаренными. Мне нужен был настоящий знахарь, чтобы разобраться с этой силой. Пока же я использовал ее так, как умел, и это спасло нас сегодня. Меня волнует другой вопрос, сказал я, переводя разговор. Кто подослал этих ассасинов? И где мы будем хоронить эту братью? Я криво усмехнулся. Дмитрий растерянно огляделся. Спрашивать ни у кого, все мертвы, развел я руками. Разве что у отца твоего узнать, кому он в последнее время насолил. Дмитрий горько усмехнулся. Ты хотел сказать, у нашего отца, братец, смотрел он с явной иронией, но слова эти кое-что назначили. В каждой шутке есть только доля шутки, а события минувшего дня значительно расположили Дмитрия ко мне. Как говорится, нет худа без добра. Я едва не расхохотался и не хлопнул его по больному плечу. Дмитрий, конечно, не смирился с тем, что у него появился брат, подосланный Злобиным по неясным причинам. Но он был бы глупцом, если бы продолжал ерепениться после этой ночи, которая могла стать для них последней. Его братишка и признание Александра Филипповича общим отцом не были искренними, скорее, это была капитуляция. Он понял, что мы на одной стороне, не родные, но свои, союзники. Он сможет доверить мне спину в бою с общим врагом, и это уже победа. Я мысленно усмехнулся. Кто бы мог подумать, что я так быстро стану частью этого дома, пусть и на своих условиях. Отца сейчас не трогай, мотнул я головой. Он ранен, ему не до расспросов. Пусть оклемается. Ну да, протянул Дмитрий, бросив взгляд на Александра Филипповича, который лежал в углу, балансируя на грани сознания. И желательно, чтобы за это время нам не подослали еще таких же. Узнать, кто напал на наш род, необходимо, произнес я вкратчиво, глядя ему в глаза. И кто бы это ни был, они ответят. Дмитрий кивнул, будто завороженный. Да, те, кто посмели тронуть наш род, поплатится, его голос стал тверже. Я мысленно усмехнулся. Умница, братец. Похоже, только что я решил главную задачу, перестал быть чужаком в этом доме. Теперь мы с Дмитрием на одной стороне, против общей угрозы. Я и не думал, что так быстро стану здесь своим, особенно для этого ершистого парня. Может, у тебя есть предположение, кто это мог быть? Спросил я, прищурившись. Дмитрий оглянулся на отца, чье дыхание было слабым, но ровным, и тихо рассмеялся. У нас много врагов, братишка. Батюшка, как ты понимаешь, весьма азартен. Это точно, протянул я, скрывая улыбку. Когда он придет в себя, все же расспроси, кому мог перейти дорогу. А я поговорю с графом Злобиным. Узнаю, у кого он увел долг отца. Может, это даст зацепку. Я уже и без расспросов видел, как складывается картинка. Из этой истории торчали уши князя Деброва и его интриг, будто плохо скрытые нити заговорщического полотна. Не зря Пылаев так заинтересовал Злобина, что тот, бросив дела, подослал меня сюда. В голове крутилась история, рассказанная Виктором Паладином. Приспешники Деброва планировали открыть транзит культистов и тварей на земли Злобина, чтобы дискредитировать графа в глазах императора. Пылаев, чьи земли лежали почти у границы, был одной из ключевых фигур. Через территории Викентьева и Пылаева можно было направить орды тварей прямо на земли Злобина. Если земли Пылаева не удается отобрать, то его проще устранить, оставив территорию временно бесхозной, а через такую брешь культисты пройдут без помех. Все сходилось. Пылаев, сосед Злобина, его земли граничат с графскими на обширной площади. Но одна деталь не давала покоя. Избавление Пылаева от долгов явно било по планам Деброва. Как он так быстро узнал о сделке? Не прошло и дня, а ассасины уже здесь, и не для переговоров, а для убийства. Викентьевы, вряд ли младший Викитьев успел бы доложить отцу и организовать покушение. Значит, все было спланировано заранее. Кто-то, знавший о сделке, слил информацию Деброву, врагу Злобина. Кто это был, не моя задача выяснять, но у меня есть договоренность с графом, и моя благодарность ему побуждает действовать. Лучшее, что я могу сейчас сделать, поставить Романа Михайловича в известность. А там пусть уж он решает, как быть. Злобин может сколько угодно твердить, что Пылаев ему не важен, но это ложь. Пока барон жив и в здравом уме, земли Пылаевых – буфер между тварями пограничья и владениями графа. А значит, Пылаева нужно усиливать. И раз уж это теперь мой род, я выжму из Злобина все, что можно, для его защиты. Я взглянул на женщин семейства Пылаевых, суетящихся вокруг раненого барона. Кость снова позвал Дмитрий, его взгляд был цепким, но уже без прежней настороженности. Ты ведь потом расскажешь, что видел в изнанке. Расскажу, усмехнулся я, выдержав паузу. когда сам разберусь. Я не хотел оставлять Александра Филипповича одного в комнате. Рана могла открыться, а инстинкт подсказывал, что расслабляться рано. Одна мысль жгла сильнее усталости. Внизу, у моей комнаты, лежал оглушенный ассасин. Я не всех убил, этот еще дышал, и его можно было допросить. Глава 2. Декорация. Слуги метались по дому, как ошпаренные. Хотя зачем, не пойму. Все равно ни на что не могли повлиять. Паладины, как и ожидалось, держались в стороне от аристократских распри и не вмешивались, но вот отсутствие личной гвардии Пылаевых резало глаз. Странно, я ведь упустил одно важное дело, надо было сразу разыскать главу охраны Пылаевых, если таковой вообще существовал. После нападения ни один гвардеец не показался, что наводило на мысль, либо охрана никудышная, либо ее попросту нет. Те парни на воротах, что встречали нас после червоточины, с автоматами наперевес, больше походили на вышколенных дворецких, чем на бойцов. Но гвардейцев можно оставить и на потом. Сейчас моя цель была внизу, оглушенный ассасин, которого я оставил у своей комнаты. Его нужно было допросить. Я оглушил его довольно давно, так глядишь, он начнется, а связать я его не успел, не до того было. В коридоре обнаружил белого кота, что с интересом уставился на меня ярко-зелеными глазами. А этот откуда здесь взялся? Раньше животных в доме не замечал. На автомате просканировал его взглядом видящего. Вроде обычный кот. Не придав этому значения, двинулся дальше. По пути я встретил Динару, служанку. Ее лицо было напряженным, но она старалась не выдавать усталости и тревоги. «Доброго вечера, господин, надеюсь, вы в порядке. Принеси в мою комнату моток веревки, покрепче», бросил я на ходу, «и поживее». Она кивнула и скрылась в боковом коридоре. Поднимаясь по лестнице, я влил силы в истинное зрение, следя за синей аурой ассасина этажом ниже. Она вдруг задрожала, оживая, и мое чутье забило тревогу. Я ускорил шаг, не отрывая взгляда от ауры. Судя по движению синего свечения, ассасин уже очнулся и вполне уверенно шевелился. Вот пленник попытался встать, но в следующий миг его уже замерла, слегка потускнев. Что за чертовщина? Я вмиг слетел с лестницы, едва не наступив еще на одного кота, и практически ворвался в коридор, но замер, увидев занятную картину. На полу валялась сломанная табуретка, ее обломки лежали рядом с телом ассасина. Луиза, стоя над ним, заканчивала стягивать его запястья простыней, ее движения были ловкими, как будто она это делала далеко не первый раз. Ассасин лежал без сознания, а на затылке, где сползла балаклава, была видна шишка, не маленьких размеров. «Повелитель», — улыбнулась она, заметив меня, ее глаза хитро блеснули в тусклом свете лампы. «Ты его табуреткой приложила и связала?» — спросил я, не скрывая удивления. «А что мне оставалось?» Пожала она плечами, но улыбка стала шире. «Вы меня с ним бросили. Я следила, чтоб не сбежал, а он вдруг зашевелился, начал вставать. Ну, я его табуреткой и решила связать, на всякий случай. Умница», — расхохотался я, качая головой. Но несмотря на радушную улыбку, думал я совсем о другом. Слишком уж эта горничная умелая, и с артефактами ко мне ходит, и в постель ложится, причем ведет себя как лучшая императорская наложница. Ассасина табуреткой оглушила, абсолютно не заробев. Что-то с этой горничной нечисто, надо бы расспросить о ней Алису. В этот момент подоспела Динара, сжимая моток крепкой веревки. Я принял его, кивнув. «Спасибо, Динара». Она бросила колючий взгляд на Луизу, которая устроилась на краю моей постели и выглядела слишком уж уверенно, даже по-хозяйски. «Что ты тут делаешь?» — процедила Динара, округлив глаза. «Что ты себе позволяешь, сидеть при господине, да еще и на его кровати? Ваше благородие, выпороть бы ее, если прикажете». «Не надо», — отмахнулся я, скрывая усмешку. «Не сегодня. Динара, иди наверх, помоги госпоже Пылаевой». Динара еще раз смерила Луизу взглядом, от которого та лишь слегка порозовела, и вышла, хлопнув дверью чуть громче, чем следовало. Луиза, не теряя момента, наклонила голову, захлопав ресницами. «А может, вы меня все же накажете, повелитель?» — пропела она, ее голос был почти игривым. Я хмыкнул, ишь какая штучка, так прислуга себя не ведет. Эта девушка явно знала, как себя вести, да и ее ловкость с табуреткой только усиливала мои подозрения. «Слушай», — сказал я, присев на стул напротив и скрестив руки, — «какие функции ты тут выполняешь?» «Я лишь послушная горничная», — ответила она, Ее улыбка стала еще более обворожительной. «Навожу порядок, а еще помогаю вам укладываться на ночь», она повела игривым язычком по губам. «Ну да», покивал я, не скрывая иронии. «Очень полезная». Я принялся связывать руки ассасина, затягивая веревку тугими узлами. Надо отдать должное Луизе, простыней она стянула его на удивление крепко, так что без магии он бы точно не выбрался. Откуда у горничной такие навыки? Двигается, как воин, вяжет узлы, как заправский палач, да и в постели. Я оборвал мысль, сосредоточившись на деле. Ее ловкость определенно вызывала вопросы. Закончив связывание, я оттащил его вглубь комнаты, к дальней стене, и запер дверь, отрезав нас от суеты дома. Взгляд упал на Луизу, все еще стоявшую у постели, ее глаза поблескивали любопытством. «Иди, помоги госпоже Пылаевой с Динарой», — сказал я, — «им сейчас нужна помощь». Она хотела возразить, ее губы дрогнули, но передумала. Возражение выглядело бы подозрительно, и она это поняла. «Да, мой повелитель», — произнесла она с легким поклоном и вышла, оставив за собой тонкий аромат духов. Я проводил ее взглядом, прикидывая. Луиза радовала меня две ночи, но в этом доме доверять нельзя никому. К тому же женщины переменчивы, кто знает, что стрельнет в ее голове завтра. К тому же ее ночные визиты все еще оставались загадкой. Чего она добивалась, пока я не знал, но лишние свидетели при допросе мне были ни к чему. Кто свой, а кто чужой в поместье Пылаевых, предстояло выяснить, и я не собирался раскрывать карты раньше времени. Открыв шкаф, я перебрал вещи и нашел магафон, оставленный мне графом Злобиным перед отъездом. Проверил заряд, полный, набрал номер и приложил к уху. Время позднее, но дело не терпело. Злобин ответил мгновенно, его голос был бодрым, будто он не спал вовсе. «Костя, рад тебя слышать, какие новости?» «Доброе утро, Роман Михайлович», — ответил я, не скрывая легкой иронии. «Давно не слышались, день прошел, два, ха, соскучиться успел», — расхохотался он. «Ну, выкладывай, что там, есть материал для ваших опытов», — сказал я. «Ассасин, живой, его подослали убить Пылаева». Злобин выдохнул, его тон стал серьезнее. «Так и знал, дня не прошло, а они уже тут как тут, когда только успевают все узнавать. Что с ним делать?» — спросил я. «Убей», — отрезал граф. «Он ничего не скажет, а для опытов они не годятся. Слишком много узконаправленной магии. И не тяни. Если поймет, что не выбраться, вмиг самоуничтожится, еще и тебе повредит. У них полно артефактов, которые могут отравить, взорваться или еще что похуже». «Принял», — кивнул я, хотя Злобин этого и не видел. «Роман Михайлович, а кто мог их подослать? Нужно знать, с кем имеем дело. У кого вы увели долг Пылаева?» «Все просто», — хмыкнул он. «Я увел долг из-под носа графа Лисина». «Лисина?» — удивленно спросил я, намереваясь рассказать Злобину о сегодняшних злоключениях, но в этот момент в дверь постучали, в который раз за эту ночь. «В этом доме покоя не дождешься», — хмыкнул я, бросив взгляд на связанного ассасина у стены. «Войдите», — произнес я со смирением, не отрываясь от магафона. Дверь скрипнула, и в комнату вошла Луиза. Ее улыбка была, как всегда, обворожительной, но глаза выдавали легкую настороженность. «Повелитель», — пропела она, — «я забыла свой передник». «Входи уже», — махнул я, возвращаясь к разговору с Злобиным. «Что там у тебя, Костя? Охаживаешь прислугу Пылаевых?» — раздался его насмешливый голос из трубки. «Смотри, Зоя заревнует. Зоя неприступна, как крепость», — хмыкнул я, не обращая внимания на то, как брови Луизы поползли вверх при упоминании другого женского имени. Мой взгляд скользнул по ассасину, и я замер. Его аура, которую я отслеживал краем истинного зрения, больше не была тусклой. Он не спал. Хуже того, кажется, он явно подслушал наш разговор, в частности рекомендацию Злобина убить его. Я заметил, как его пальцы медленно крутит перстень, и тот начал разгораться оранжевым светом, пульсируя все ярче. Самоуничтожение. Проклятый артефакт готовился взорваться, и времени оставалось мало. «Луиза, сюда!» — рявкнул я девушке, начисто забыв про Злобина. «Что?» — она растерялась, ее глаза округлились. «Ко мне!» — повторил я, уже двигаясь к окну. В два прыжка она оказалась рядом. Я схватил ее за талию, чувствуя, как адреналин бьет в виски. Краем глаза я увидел, что артефакт ассасина вот-вот сдетонирует. Не раздумывая, я оттолкнулся ногами от пола, и в прыжке врезался в окно спиной вперед. Тут же перевалился через подоконник, Утянув Луизу за собой, действовал я на инстинкте, как в бою, когда каждая секунда решает все. Уже в полете мелькнула мысль, не слишком ли резко я среагировал, но тут же грянул взрыв, и огненный рев заглушил сомнения. Я мысленно поблагодарил судьбу, ведь падать оказалось недалеко, и мы налетели прямо на деревянный навес, закрывающий веранду прямо под моим окном. Мы с Луизой в обнимку рухнули на грубо сколоченные, что жалобно скрипнули под нашим весом, но выдержали. Однако дальше мы покатились кубарем по деревянным дощечкам и рухнули с навеса прямо в кусты, что буйно разрослись внизу. К счастью, это были не розы, колючие шипы сейчас были бы не кстати. Луиза хоть и была легкой, однако при приземлении едва не переломала мне ребра. Продолжая прижимать девушку к себе, я поднял голову. Из окна моей комнаты вырывались языки пламени, а за ними повалил черный дым. Если бы мы остались внутри, Луизе точно пришел бы конец, да и я бы вряд ли отделался легким испугом. «Чертовы ассасины!» — выругалась Луиза, оттолкнувшись от моей груди, поднявшись. Она принялась отряхиваться, ее голос дрожал, но в нем сквозила злость, а не страх. Не понимает, что едва не погибла, или столь хладнокровно, хоть бы поблагодарила, хмыкнул я. «Спасибо, но как придете в себя, расскажите, что там за Зоя такая?» — произнесла она. Я лишь тяжело вздохнул. Вот всегда так, все самое приятное заканчивается слишком быстро, а женская натура спешит себя проявить сполна. Я завозился в кустах, проверяя, целы ли кости. Высота была небольшой, но падение даже с первого этажа могло оставить пару синяков. К счастью, навес над верандой смягчил удар, и я отделался лишь соднящей спиной. Луиза, цепляясь за мои плечи, тоже казалась целой, хотя ее платье превратилось в лохмотья. Мой костюм выглядел не лучше. Динара с ее идеей о портных теперь казалась пророком. Из дальнего от нас окна второго этажа высунулась физиономия Дмитрия. Он накинул взглядом дымящееся окно моей комнаты, затем нашел меня глазами. «У вас там все в порядке? Что вы устроили?» — крикнул он. В его голосе мешались тревога и раздражение. «Нормально все», — отозвался я, поднимаясь. «Скажи служанкам, чтобы в мою комнату не совались. Там был недобитый ассасин. Активировал кольцо самоуничтожения. Не знаю, что там был за взрыв, но в комнате вполне может быть распылен яд, так что лучше не рисковать. Пусть никто не лезет, пока не проверим». Дмитрий кивнул и исчез в окне, а я, помогая Луизе выбраться из кустов, заметил лежащий неподалеку мегафон. Экран мигал цифрами секундомера, Злобин все еще был на связи. Я подхватил трубку и приложил к уху. «Роман Михайлович, вы меня слышите?» «Слышу, слышу». Его голос был спокойным, но с ноткой любопытства. «Что за грохот? Что там у тебя стряслось?» «Только что осознал ценность ваших советов», — хмыкнул я, скрывая досаду. «Пожалел, что не прикончил ассасина сразу. Возникли трудности. Перезвоню позже. У меня еще остались кое-какие вопросы». «Хозяин, барин», — хохотнул Злобин. «Скажи, Пылаев цел?» Лекарь умчался от меня, будто вихрь, кричал, что Александр Филиппович при смерти. «В порядке он», — ответил я. «Ваше кольцо оказалось кстати. Без него он бы истек кровью до приезда Вениамина Семеновича». «Приятно знать, что мои подарки к месту», — усмехнулся граф. «Так что если есть желание подарить еще что-то, так и знайте, отказываться не намерен», — подыграл я. «Разберемся». «Ладно, решай свои проблемы», — бросил он, и связь прервалась. Я сунул мегафон в карман, чувствуя, как усталость накатывает, но красный кристалл, впитанный накануне, изрядно грел кровь, не давая расслабиться. Луиза, отряхивая изорванное платье, бросила на меня взгляд, в котором читалась смесь подозрения и благодарности. Она еще не решила, благодарить меня за спасение или устроить сцену ревности. «И эта горничная при аристократическом роде, едва не поджарились», — сказала она, оценив столб дыма, идущий из окна. Ее находчивость и хладнокровие заставили задуматься. «Горничная, которая не боится ассасинов и взрывов, это не просто так». Я внимательно просканировал ее истинным зрением, простой человек, без ауры одаренного, а большего и не узнать. Но инстинкт подсказывал держаться с ней на чеку. Стоило нам выбраться из кустов, как навстречу шагнул мужик с автоматом. Нашивки на форме выдавали гвардейца Пылаевых. Наконец-то хоть один объявился. Его лицо было хмурым, но взгляд цепким, будто он пытался понять, кто я такой. «Вот это да, не как гвардия нарисовалась», — произнес я, прищурившись. «Где вся ваша братья была, когда ассасины по дому шастали?» «Ваше благородие, с вами все в порядке?» Игнорируя риторический вопрос, спросил гвардеец, его взгляд метался от моего лица к дымящемуся окну, из которого все еще валил дым. В порядке», — отмахнулся я, потирая соднящую спину. «Жив-здоров, руки-ноги на месте. А ты как, не хвораешь?» Гвардеец, молодой парень с короткой стрижкой, уставился на меня, явно сбитый с толку. «Да в порядке, господин. А почему, спрашиваете?» «Почему?» Я прищурился, шагнув ближе. «На вашего господина напали, а вы тут где-то шляетесь. 5 ассасинов по дому гуляли, как по проспекту, зато ни одного гвардейца. Это что за прятки? Где вы были, когда Пылаев чуть кровью не истек?» Мои слова били, как плеть, и щеки парня запылали. Он слушал, стиснув зубы, но не перебивал. Когда я выплеснул все негодование, он ответил, стараясь держать голос ровно. «Мне за это не платят, господин. Я охраняю периметр. Таков приказ командира гвардии. Периметр?» Мои брови поползли на лоб. «Это что за новости? Кому ты служишь? Пылаеву или своему командиру?» «Служим роду Пылаевых», — кивнул он, но развел руками. «А подчиняемся начальнику гвардии. Уму непостижимо», — я покачал головой, сдерживая желание повысить голос. «Ты воин, охранник, твоя задача — беречь дом. А ты мне про периметр толкуешь?» Куром на смех. «Зови своего командира, и поживее. Я ему объясню, кого и как защищать и какие приказы отдавать». Луиза, стоявшая рядом, отряхивала изорванное платье. Шов лопнул, обнажив ее плоский живот, и гвардеец, не удержавшись, бросил на него взгляд. Его кадык дернулся, и я лишь хмыкнул. «Понятно, о чем вы там думаете», — бросил я. «Веди к начальнику, пока на Пылаевых еще 10 покушений не организовали». Парень стерпел выволочку, выпрямился и кивнул. «Следуйте за мной, господин. Провожу». Я бросил взгляд на Луизу, чьи глаза поблескивали в полумраке. «Со мной все в порядке», — произнесла она, заметив мой взгляд. «Я пойду в дом и переоденусь, а потом посмотрю, чем могу помочь госпоже Пылаевой». Казарма гвардии Пылаевых находилась за бараком паладинов, в полусотне метров от дома. Это было нелепо. Охрана должна быть единым целым с поместьем, а не торчать в отдалении, словно посторонние соседи. Все здесь было устроено не по уму, и я чувствовал, как во мне закипает решимость. Если Пылаевы хотят выжить, кто-то должен взять дело в свои руки. Такими темпами я останусь без рода, а этого я допустить не мог, слишком малой я побыл бароном. Казарма гвардии Пылаевых была непримечательной, длинный барак, окруженный пожухлой травой, с выцветшей краской на стенах. Внутри же обстановка оказалась недурной. Крепкие койки, столы, вычищенные до блеска, но ремонт явно не делали лет 10, несмотря на следы былого качества. Гвардейцы, человек под 50, расположились кто где. Одни лениво пили чай у окон, любуясь видом на поместье и столб дыма из моего окна, другие безмятежно храпели на койках. Никто не суетился, не бросился к оружию, не побежал к дому. Это что, бунт, мятеж, или просто наплевательство? Я набрал полную грудь воздуха, сдерживая желание рявкнуть, и повернулся к парню, что привел меня. «Где ваш главный?» — спросил я, мой голос был холоднее столетнего айсберга. Гвардейцы перевели на меня взгляды, поднялись с коек, хором произнесли: «Доброго дня, ваше благородие, но на этом все». Парень, явно смущенный, тихо произнес: «Не серчайте, господин, у нас тут порядки такие, не мы их устанавливали. Поговорите со старшим, он все объяснит». «Веди к старшему», — хмыкнул я, чувствуя, как раздражение закипает еще сильнее. «Вон там», — указал он на массивную дубовую дверь в дальнем конце барака. Я двинулся к ней, шаги гулко отдавались по деревянному полу. Злость клокотала, но я держал себя в узде, криком «делу не поможешь». Толкнул дверь с такой силой, что она врезалась в стену, издав гулкий удар. Мужчина за столом, седой, с выправкой старого вояки, даже не вздрогнул. Он неспешно отхлебнул чай из кружки и поднял на меня спокойные глаза. «Доброе утро, ваше благородие», — произнес он, будто мы на светском приеме. «Доброе утро», — я вскинул бровь, шагнув к столу. «Это все, что вы скажете. На барона Пылаева напали. 5 ассасинов из Домати ничуть не прикончили его, а вы тут чай распиваете. Это, как понимать, досадная ситуация», — кивнул он, отставляя кружку. «Признаться, не уверен, что мои люди, будь они в доме, смогли бы справиться. Ассасины Доматини — серьезные противники. Хотя да, жаль, что мы не помогли. Его искренность только сильнее вывела меня из себя. «Жаль», — переспросил я, упирая руки в стол. «Почему вы до сих пор тут сидите? Почему не разбираетесь, не охраняете барона?» «Не можем», — пожал он плечами, его голос был ровным. «Жалование нам не платит больше года. Мы давали клятву роду Пылаевых и продолжаем служить, но клятва не кормит. Барон сам велел охранять только периметр, для виду, чтобы соседи не поняли, насколько бедственное положение у семьи. Мои люди живут здесь, но многие подрабатывают в чужих деревнях, где платит. Александр Филиппович оброк с селян собирает, а нам ничего не дает». Я замер, переваривая услышанное. Это был не просто бардак, это была катастрофа. Гвардия, которая должна быть щитом рода, превратилась в декорацию. Кто-то, Дебров, Лисин или их приспешники, явно знал об этой слабости и использовал ее. «Я бы и рад что-то предпринять», — пожал плечами командир гвардии, откидываясь на стуле, «но следую приказу барона. К тому же, у меня есть гордость. Долг перед господином я всегда исполнял, как должно, но сейчас даже не знаю, чем могу помочь». Александр Филиппович жив, его взгляд был искренним, в нем мелькнула тревога, но он не двинулся с места. Я стиснул зубы, чувствуя, как злость вскипает, будто котел на огне. «Жив», — бросил я, мой голос был острым, как клинок. «Вашими молитвами». «Жаль, только молитвами». Я окинул взглядом кабинет. Потертый стол, выцветшие карты на стенах, кружка с остывшим чаем. Этот бардак был зеркалом всего поместья Пылаевых, видимость порядка, скрывающая развал. «Я наведу здесь порядок», — процедил я, глядя ему в глаза. «Будьте уверены». Глава 3. Активы и пассивы. Злость толкала вперед, и я, не сдерживая тяжелых шагов, двинулся прочь из казармы. Гвардейцы провожали меня взглядами, но никто не посмел заговорить. В одном я был твердо уверен. Ничего из добытого, ни рубля, ни энергоядра, ни кристалла, я не отдам Пылаеву старшему в руки. Пусть он глава рода, но подчиняться человеку, который довел семью до такого состояния, я не собирался. Действовать буду во благо рода, но на своих условиях. Если барон попробует возражать, пошлю его к Злобину, пусть сами разбираются. Моя цель была ясна – проверить последствия взрыва в комнате. Там осталось мое имущество, рюкзак с золотом, энергоядра и кристаллы, что Злобин выдал как подъемные. Я не стал их тратить на усиление, понимая, что деньги так же важны, как личная сила. Но если я останусь без ресурсов, все усилия будут напрасны. Войдя через парадный вход, я наткнулся на Луизу. Ее глаза, как всегда, блеснули хитринкой, но лицо омрачало тревога. «Повелитель, вы в порядке?» — спросила она, оглядывая мой изорванный костюм. «В порядке», — буркнул я. «Сделай кофе, покрепче. Чую, спать сегодня не придется». Она кивнула и исчезла в коридоре. Этой ночью ненасытная Луиза выжила меня досуха, но ассасины окончательно отбили желание закрывать глаза. Поднявшись на второй этаж, я направился к своей комнате. У двери уже толпились слуги, их шепотки затихли, едва я появился. «Разойдитесь», — приказал я, и они шарахнулись в стороны. Мое внимание привлекло странное движение под ногами, коты, штук 5, с мяуканьем разбегались из-под двери. Откуда они взялись? Раньше я их в поместье не замечал. Их шерсть была пропитана запахом гари, а один, черный, с обожженным хвостом, бросил на меня укоризненный взгляд, будто я был виноват в его бедах. Я хмыкнул, но мысль о котах тут же вытеснили заботы поважнее. Динара появилась, будто из ниоткуда, ее шаги были торопливыми, но голос оставался спокойным. «У Татьяны Евгеньевны питомник кошачий на первом этаже», — пояснила она, поправляя выбившуюся прядь. «Любит она кошечек, а Александр Филиппович их терпеть не может, не пускает в дом. Видимо, те поганцы, что ночью пролезли, вошли через питомник и дверь не закрыли. Вот кошки и разбежались». «Понятно», — кивнул я, подходя к своей комнате. Запах гари все еще висел в воздухе, смешиваясь с сыростью утреннего тумана. «Там осторожнее», — бросил я слугам, толпившимся у двери. «Может быть, яд?» Мой голос прозвучал резко, и слуги отшатнулись, их лица побледнели, будто из комнаты вот-вот выскочит новый ассасин. Я толкнул дверь, и она скрипнула, открывая вид на разрушение. Комната была залита водой, ее явно тушили подоспевшие слуги. В дальнем углу лежало тело ассасина, правая рука оторвана, лицо скрыто черной маской, пропитанной копотью. Так ему и надо. Комната была в плачевном состоянии. Стены почернели, мебель обуглилась, ковер, лежащий на полу, чавкало табилье воды, но пламя, к счастью, угасло. Сквозь выбитое окно тянуло сквозняком, унося остатки дыма. На подоконник села птица, маленькая, с серым оперением, и принялась чистить перья. Хаем, если бы в комнате был яд, вряд ли бы птица тут сидела. В этот момент черный кот с обожженным хвостом, тот самый, что пялился на меня у двери, ворвался внутрь и прыгнул к окну, пытаясь поймать птицу. Но та списком улетела, а кот приземлился на подоконник, гордо оглянувшись на меня. Я невольно усмехнулся. «Проверка на яд пройдена», — пробормотал я. «Ни один кот не сунется туда, где смертью пахнет. На всякий случай, все же», — задержав дыхание, я шагнул к шкафу в углу, где оставил рюкзак с подъемными от злобина и золотыми монетами, энергоядрами и кристаллами, найденными в червоточине. Удивительно, но шкаф почти не пострадал, лишь слегка обуглился по краям. Внутри он и вовсе был как новый. Магия артефакта ассасина, похоже, была рассчитана на взрыв, а не на пожар, и это спасло мои вещи. Я открыл рюкзак, проверяя содержимое. Все на месте, ни одна монета не пропала, осколки поблескивали в полумраке. Подумав, решил оставить рюкзак в шкафу, таскать его с собой незачем, а слуги вряд ли полезут в мои вещи после такого переполоха. Я выпрямился, оглядывая комнату. Эта ночь обнажила слабости поместья. Пассивная гвардия, открытые двери питомника, барон, который довел род до упадка. Луиза, появившаяся в дверях с подносом кофе, бросила на меня взгляд, полный любопытства. «Ваш кофе, повелитель», — сказала она, ее голос был мягким, но глаза выдавали хитринку. «Поставь на стол», — кивнул я на почерневший предмет мебели. Подходя к столику, в зеркало оглядел себя, вроде в порядке, жив-здоров, хотя усталость давила на плечи, будто мешок с песком. Сделав пару глотков, очень даже вкусного кофе, я направился наверх, к комнате Александра Филипповича. Коридор встретил меня все еще сохраняющимся запахом гари. Слуги шныряли туда-сюда, их лица были напряженными, но никто не смел заговорить. У двери в спальню Пылаева я столкнулся с лекарем. Вениамин Семенович, с растрепанной бородой и усталыми глазами, заметил меня и хмыкнул. «О, здравствуй, коллега!» Его тон был слегка насмешливым, но дружелюбным. «Как батюшка?» — спросил я, игнорируя его подколку. Брови лекаря поползли вверх, будто он пытался угадать, кем я прихожусь Пылаеву-старшему. Он явно не знал последних новостей и, что я чужак, принятый в рот по воле Злобина. Во всяком случае, если он и участвует каким-то боком в осведомлении врагов рода Пылаевых, эта сплетня прошла мимо него. «Александр Филиппович в порядке», — ответил он, потирая руки. «Но ему нужен покой, дней 5 как минимум. Рана была скверная, да еще клинок отравленный. Яд я купировал, но дело серьезное. Клинок все же надо было вынимать сразу, а не ждать. Сейчас он спит, и пусть спит. Постарайтесь держать его в покое». Я кивнул, запоминая каждое слово. «Яд в ноже – это новый сюрприз. Дом тени не скупился на уловки, и это лишь подтверждало, что за нападением стоит кто-то серьезный. Я сказал Татьяне Евгеньевне», – продолжил лекарь, поправляя очки, «но и вы следите за порядком. Виду вы не чужды лекарскому делу, а значит понимаете, как важен режим». «Понимаю», — ответил я, скрывая раздражение. Порядок в этом доме был редким гостем, но я собирался это исправить. Я шагнул в спальню Пылаева, и меня тут же окутала приглушенная суета. Татьяна Евгеньевна с дочерью Алисой и слугами хлопотали у постели Александра Филипповича, их движения были почти бесшумными, словно боялись нарушить хрупкий покой. Барон спал, его грудь медленно вздымалась, а лицо, несмотря на бледность, казалось спокойным. Честно говоря, руки чесались подойти и прижать подушку к его лицу, за все, до чего он довел рот. Злость бурлила, но я подавил ее. Эмоции делу не помогут. Активировав истинное зрение, я поискал ауру Дмитрия. Его дерганная зеленая искра тут же выдала его через несколько комнат. От Татьяны или Алисы я вряд ли добьюсь внятных ответов, они либо отмахнутся, либо сами не в курсе дел. А вот Дмитрий, как наследник, должен знать, куда утекают деньги рода. Финансовое состояние Пылаевых было черной дырой, и я пытался пролить хоть какой-то свет на эту покрытую мраком тайну. Я дошел до нужной комнаты и постучал. «Войдите», — раздался флегматичный голос Дмитрия. Я толкнул дверь. Парень сидел за письменным столом, подперев кулаками подбородок, и смотрел в окно, где утренний туман клубился над поместьем. Его лицо было мрачным, будто он хоронил последние надежды. «А, это ты?» – произнес он, не поворачиваясь. «Думал, большего позора нашей семье не будет. Бастардов каких-то подселяют, а теперь убийцы по дому шныряют, как у себя на кухне. Соседи же прикидывают, что из имущества можно себе ухватить. Никогда не думал, что звание аристократа может быть таким унизительным». Он покачал головой, и его взгляд снова уткнулся в окно. Я стиснул зубы, чувствуя, как вспыхивает раздражение. «Брось», — твердо сказал я, шагнув ближе. «Отставить упаднические настроения. Ты что удумал, братец?» «Выше нос». Я окинул комнату взглядом. Потертое кресло, стопка бумаг на столе, выцветшие занавески. Усевшись в кресло, я продолжил. «Расскажи, как дела у вас обстоят? Подробно. Почему гвардия год без жалования? За счет чего вы живете? Какие доходы у рода? И куда, черт возьми, деваются деньги? Слышал, наш батюшка все проигрывает, но должен же быть предел. Не может у него быть пустой скворечник вместо головы». Дмитрий метнул на меня злобный взгляд, но пламя в его глазах тут же угасло. Он знал, что я прав. Его молчание было красноречивее слов, и я видел, как в нем борются стыд, усталость и остатки гордости за семью. Дмитрий выдохнул. Его взгляд уткнулся в пол, будто правда жгла глаза. «Денег у нас нет. Отец все пускает в долги, а что остается, проигрывает, пытаясь отыграться. И чего он не остановится?» — прорычал я, чувствуя, как раздражение клокочет внутри. «Зависимость, говорят», — Дмитрий отвел глаза, — «и гордость его не отпускает». Я стиснул подлокотники кресла, подавляя желание врезать по столу. «Получается, трофеи из червоточины пойдут на долги?» — спросил я, прищурившись. «Не думаю», — покачал он головой. «Что-то на еду, что-то слугам, чтобы не разбежались. Гвардейцы, как ты понял, просто живут у нас, давно не охраняют. Остальное батюшка, скорее всего, спустит в игорном доме». «Нет», — отрезал я, — мой голос был тверже стали. «Больше я ему трофеи не дам». Дмитрий вскинул голову, его глаза округлились. «Он глава рода. По законам каждый обязан действовать в интересах семьи. Потакать его прихотям, значит похоронить род», — парировал я. «Баста. Свои трофеи я в его руки не отдам, но все деньги пущу на развитие рода Пылаевых». Дмитрий задумался, его пальцы нервно постукивали по столу. «Я сам не раз так думал», — признался он тихо. «Но отец есть отец, мы должны подчиняться. Пройдет время, ты остынешь, и все вернется на круги своя. По-старому ничего не будет, братец». Я наклонился вперед, глядя ему в глаза. «Кому должен отец? Проще сказать, кому не должен», — хмыкнул он с горечью. «Лисиным, Викентьевым», — уточнил я. «Есть долги», — кивнул он. «Лисиным огромный. Они даже грозились войной, когда отец отказался платить. Поставил на кон поместье, как ты, наверное, слышал». «Да, о таком позоре наслышан», — покивал я, скрывая гнев. «Какие у вас активы? Что приносит доход? Что осталось от дел рода, кроме долгов?» Дмитрий пожал плечами, его лицо омрачилось. «Были деревни, что приносили оброк, но теперь половина под залогом у кредиторов». Он вздохнул и продолжил. «У нас сейчас 5 предприятий на балансе», — произнес он, будто заученный урок повторял. «Завод железобетонных изделий в деревне Колодцево, а еще, там же, стекольный заводик, мясное производство, свиньи, куры, даже коровы есть, в деревне Коровина. Всего 4 деревни, но зато целых 7 червоточин». «Ничего себе», — я присвистнул. «Неплохо. Востребованные ниши должны хороший доход приносить». «Они и приносят», — вздохнул Дмитрий. «Вот только все доходы уходят кредиторам отца. Он проиграл годовой доход всех этих 3 предприятий Лисиным, пытаясь отыграться за потерянные зерновые поля». «Понятно», — протянул я, чувствуя, как в груди закипает раздражение. «А еще 2 предприятия в городе, в Иркутске», — продолжил он, понизив голос, словно боялся, что кто-то подслушает. «Торговое предприятие по продаже зерна, и еще снабженческая организация поставляет гвардии императора амуницию и сухпайки. Неплохое доходное дело, правда, сейчас контрактов хороших нет. А сам-то почему не возьмешься дела исправлять?» — спросил я, глядя ему в глаза. Дмитрий отвел взгляд, украдкой оглянулся на дверь, будто опасался, что кто-то стоит за ней. «Да устал я, признаться, исправлять проблемы отца», — пробормотал он. «Устал он», — покачал я головой, не скрывая сарказма. «Ты же молодой еще, а что прикажешь делать? Отца жизни учить? Это неблагородное дело», — огрызнулся он, но тут же осекся, словно пожалел о резкости. «Его учить никто не собирается», — отрезал я, — «а вот с Лисиными потолковать надо, долги как-то аннулировать. Тоже с ними играть пойдешь?» Дмитрий вскинул брови, в его голосе мелькнула насмешка. «Это еще зачем?» – удивился я. «А они по-другому и не собираются ничего возвращать, только через игру». Он развел руками. Отец Леонида, граф Гордей Степанович Лисин, тоже азартный человек, не менее азартный, чем мой отец, вот только в разы удачливее. Видать, судьба такая. «Ты с Лисиным разговаривал?» Я прищурился, пытаясь уловить, насколько он серьезен. «Он ведь сказал, вы друзья, были друзьями когда-то». «И да, разговаривал, и с Леонидом, и с его отцом», — Дмитрий кивнул, но в его тоне чувствовалась горечь. «Да только руками разводит, мол, твой батюшка сам знал, на что идет». Я стиснул зубы, сдерживая желание выругаться. Чем больше узнавал ситуацию, тем тяжелее она представлялась. Лисины, похоже, не просто держали долг, а еще и наслаждались своей властью над родом Пылаевых. Их азарт был не только в игре, но и в том, чтобы держать других за горло. «И что, никаких вариантов, кроме как снова ставить все на кон?» — уточнил я, чувствуя, как в голове начинает складываться план. Дмитрий покачал головой. «Они сказали, что готовы говорить только на их условиях. Либо игра, либо поместье отходит им через полгода. Если, конечно, не выплатим долг. Отец, конечно, винит всех, кроме себя, но толку от этого? В общем, Дмитрий, просьба у меня к тебе», — начал я, глядя на брата. «Какая?» — он вскинул брови, явно ожидая чего-то непростого. «Можешь мне подготовить все карточные долги отца, должников, кому он должен, а еще, что утеряно из имущества, что вспомнишь? Уверен, твой отец ведет какие-то записи». Дмитрий покачал головой, и в его глазах мелькнула тень усталости. «Отец ничего не ведет. Раньше у нас бухгалтер был, но когда ему жалование перестали платить, он ушел. Но просьбу твою выполню. По крайней мере, я этим занимался в свое время. А с тех пор, как бросил, изменилось не так много». «Хорошо», — кивнул я, стараясь скрыть нетерпение. «И еще, мне бы комнату взамен той, что испортил ассасин». Дмитрий призадумался, окинул взглядом комнату, в которой мы находились. «Да в этой живи. Здесь когда-то дед жил, Филипп Семенович. Он-то наш род держал в железном кулаке и вел к хорошему будущему. Сейчас же это лишь тень того, что было раньше. По крайней мере, я благодарен тебе, что ты хочешь что-то сделать. Эта комната подойдет тебе как нельзя лучше. Здесь жил глава рода?» — удивленно переспросил я, оглядывая стены, будто они могли рассказать о былом величии. «Да», — ответил Дмитрий, и его голос потеплел. «И он очень любил эту комнату. Только из нее виден тот дуб». Он указал на окно. Я подошел ближе и посмотрел наружу. В лучах рассветного солнца, заливавшего долину, стоял здоровенный раскидистый дуб. Его мощный ствол и кудрявая крона, казалось, хранили память о веках. Он рос в низине между двумя холмами, и свет играл на его листьях, будто подчеркивая его величие. «Там похоронена моя прабабушка», — продолжил Дмитрий, и в его тоне появилась нотка благоговения. «В ее могилу посадили всего один желудь, и вот из этого желудя вырос этот дуб. Причем вырос он быстро, я сам не поверил, когда дед рассказывал. Я взглянул на дерево внимательнее. Дуб выглядел так, будто ему было не меньше 3 веков, толстый, крепкий, с ветвями раскинувшимися, как руки великана. Дед частенько смотрел на этот дуб», — добавил Дмитрий. «Сидел здесь, рассказывал истории, пока не умер». Он замолчал, и на миг в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем старинных часов на стене. Они показывали 7:30 утра. «Живи тут», — вздохнул Дмитрий, будто отгоняя воспоминания. «Ну что ж, не время горевать о былом. Пойду я выполнять твое задание, братец». Он бросил на меня взгляд и вышел из комнаты. Я остался один, глядя на могучее дерево за окном. Его тень ложилась на холмы, и в этом зрелище было что-то внушающее надежду. Если из одного желудя могло вырасти такое дерево, то, возможно, и наш род еще можно было вытащить из пропасти. Я достал из кармана мегафон и, набрав номер Злобина, стал ждать гудков. Глава 4. Знакомство с владениями. Роман Михайлович ответил почти сразу. «Уже соскучился?» — спросил он с ехидной насмешкой. «Не сказал бы», — отрезал я, не давая ему разгуляться. По какому вопросу звонишь? Узнал что-нибудь? Узнал, что семейство Пылаевых в крайне плачевном состоянии, ответил я, стараясь держать голос ровным. А, ну это не секрет, да и Пылаев не один здесь такой, рассмеялся Злобин, будто я сообщил что-то забавное. А ты, стало быть, решил дела Пылаевых поправить? Именно так, во что бы то ни стало, твердо сказал я, и у меня есть на примете пара кандидатур, которые вполне могут мне в этом помочь. Да, Злобин расхохотался громче. И кто же это? Я вкратце пересказал, что узнал от Дмитрия, о долгах, проигранных землях, заложенных предприятиях. Упомянул вчерашнюю встречу с наследниками Лисиных и Викентьевых, стараясь не упустить ключевых деталей. А ты, стало быть, решил пощипать эти два рода за жирные бока? Подытожил Злобин, и в его голосе послышалось одобрение. Их в том числе, я невольно усмехнулся. Что ж, это дело хорошее. Даже рад, что ты так быстро решил взять быка за рога. У вас есть предложение, как это можно сделать поудачнее? Ну, с Лисиными, конечно, будет непросто, протянул он, и я представил, как он щурится, обдумывая ходы. Они редко подставляются, знают, с кем дело иметь ради быстрой наживы, при этом без лишних рисков. А вот Викентьевы умом не блещут, не раз подставлялись и напрашивались на проблемы. И есть за что зацепиться, уточнил я, чувствуя, что разговор приобретает нужное направление. Видишь ли, не по статусу мне на равных сражаться с баронским родом их уровня, хмыкнул Злобин. А вот ты вполне мог бы мне помочь, только причину найти надо получше. Долговые притязания, которые имеются у Викентьевых к Пылаевым, не самая лучшая история, но использовать это можно. Идея неплохая, но война родов ради войны, дело не самое благодарное, заметил я. Что у Викентьевых есть полезного, что может пригодиться роду Пылаевых? Злобин расхохотался, будто я сказал что-то особенно забавное. Нравится мне твой деловой подход, только не забывай, что я благотворительностью не особо люблю заниматься. Я свою долю тоже возьму. Я даже не сомневался в этом, спокойно ответил я, хотя в груди шевельнулось раздражение. Это правильно, мой мальчик, во мне лучше не сомневаться, Злобин явно наслаждался разговором. В общем, думаю я, что здесь нужно подключить Лаврентия Петровича, вашего нотариуса, чтобы он поднял все сделки между Викентьевыми и Пылаевыми, которые были зарегистрированы, сказал я, и если его не затруднит, пускай посмотрит и другие сделки между родом Пылаевых и карточными игроками, или кредиторами. Эх, какой ты хваткий, рассмеялся Злобин. Ну ладно, ради такого дела сделаю, раз уж ты взялся. Роман Михайлович, не выдержал я, это ведь не только мне нужно. Не забывайте, что земли нашего рода. Эти слова вызвали у Злобина новый порыв хохота. Быстро же ты ассимилировался, перебил он меня. Я проигнорировал его ремарку и продолжил, игнорируя его хмыканье. Наши земли граничат с вашими. И если род Пылаевых падет, на ваши земли будет открыт прямой проход для тварей и культистов. К слову, с культистами мы вчера уже встретились, как я вам рассказал. Смотрите, как бы они ни стали гулять по вашей земле. Ты не заговаривайся, осадил меня Злобин, и его голос стал жестче. Я такого точно не позволю, у меня все под контролем. Не то, что у этих недотеп. Он помолчал, будто обдумывая мои слова. Но ты прав, добавил он уже спокойнее. Если тебе удастся навести порядок в роду Пылаевых, мне это будет на руку. Поэтому рассчитывай на мою помощь. Не безвозмездно, но с тобой мы сочтемся. Что-то мне подсказывает, что ты глупости допускать не будешь. В этом не сомневайтесь, отрезал я и, попрощавшись, разорвал звонок. Устало откинувшись на кровать, я почти мгновенно уснул. Проснулся я от стука в дверь. «Войдите», бросил я по привычке. В комнату вошел Дмитрий, оглядев меня с легким удивлением. «Сделал то, что ты просил», произнес он. «Ты что, спал, что ли?» «Спал», подтвердил я, потирая глаза. «После всего, что ночью было», Дмитрий удивленно вскинул брови. «У настоящих воинов обед и сон должны быть по расписанию», усмехнулся я. «Об этом не стоит забывать». Дмитрий пропустил мое нравоучение мимо ушей и кивнул на толстую кожаную папку в своих руках.